Я зашел в палатку, в которой явившийся лекарь разворачивал настоящую операционную, и тут же услышал короткое: «Вон, здоров, убирайся». «Я, вообще-то, здесь как бы главный», — сказал я, наблюдая, как он раскрывает чемодан с внушительным набором хирургических инструментов. «Здесь в палатке главный я, и я говорю: вон, все потом, вы воруете время у пострадавших. Как вас хоть зовут-то? Мойша Гольц, вернее, Михаил, на ваш манер. Все, Михаил Гольц, вон, здоров, убирайся». Я кивнул и молча покинул палатку. Какой другой благородный, может, и развонялся бы, а мне его подход импонировал. Тем более я понял, кто это такой. Это обещанный мне госпожой Агатой лекарь прибыл, и сразу с корабля в операционную угодил. Интересно, зачем ему столько инструментов? Силы не хватает, вроде аура плотная, мастер, а себе зрение не выправил. Интересный тип. В течение еще 3 часов до самой темноты длились операции. Именно операции. Парень ловко сочетал использование инструментов и магию. И я понял, зачем ему инструменты. Матвей доставил к нам еще одного целителя и несколько медсестер, которые подключились в процессе. Так тот целитель слил всю ауру за час работы, а Михаил до конца операции полностью не растратился. Необычный подход для целителя, те обычно все силой решить пытаются, зато при массовых операциях весьма прагматичный. За это время вернулись мои бойцы, на еще одной трешке, машина грузоподъемностью 3 тонны. Привезли гору трупов и вражеские минометы, догнали таки подонков, и даже взяли для допроса бандитского офицера, который командовал батареей. Августович его в свинью превратил, то есть отрубил кисти рук и стопы. Пока лекари занимались ранеными, мы допросили еле живого пленного. Как я и думал, это нам прилетела ответочка от золотого синдиката. Те нашли какую-то банду и купили лидера, уговорив напасть на мой манор. Причем здесь была не вся банда и, как я понял, даже не самая ее боеспособная часть. После того, как бандит сдал нам место дислокации их основной базы, я его казнил, собственноручно. Вспомнил, как Юрковский поступил с гадюками, и решил, что мне так тоже можно. Здесь серая зона, но вооруженность банд нехорошо меня поразила. Уже второй раз, и если в первый можно было списать на «бывает», второй – это уже прямо звоночек. Что-то окш, отдельный корпус жандармов, мышей не ловит совсем, я смотрю. Пока мы беседовали с пленным уродом, ребята сгоняли за остатками амуниции. Итого в прибытке у меня 2 легких меха, 3 грузовика и еще 1 козел, 4 миномета, ну и куча легкой стрелковки. 2 убитых в хлам силовых доспеха старых модификаций. Убытки еще только предстоит подсчитать. Когда последнего пациента перенесли в госпитальную палатку, Михаил, наконец, вышел из операционной, поправляя свое пенсне. На ходу отшвырнул окровавленный резиновый фартук в сторону и обессиленно привалился спиной к бетонному блоку. Достал простенький портсигар-зажигалку, вытащил сигарету и прикурил. Руки у него заметно дрожали. Сделав несколько глубоких затяжек, так что сигарета почти мгновенно истлела до фильтра, он прикурил 2-ю и, наконец, обратился ко мне. «Прошу прощения, благородный эр Строгов, эр Олег Строгов, будем знакомы. Я правильно понял, что это вас эр Агата предлагала мне в семейные лекари?» «Да, меня, боюсь, произвел не самые лучшие. Вы приняты, но вы не ознакомились с условиями контракта», — как-то даже возмущенно произнес он. «А что там? Вам надо девственницу приносить в жертву каждую неделю, оплата бриллиантами по курсу казначейства?» При словах про девственницу он покраснел. «Ну, серьезно? Да ничего такого. Тетушка просто внесла туда цифру оклада вдвое больше стандартной. Мол, все равно урежут. И как теперь? И куда только подевался свирепый господин, рявкавший? Вон, я здесь власть». Я развел руками. «Считайте, не урезал. Скажите, а вы сами догадались сочетать инструментальное вмешательство с магическим исцелением? Какое там, эр Строгов?» Он снова глубоко затянулся. «Это стандартная практика слабых целителей в больницах для подданных и неплатежеспособных граждан. Вы не выглядите слабым целителем. Хотя странно, что зрение до сих пор себе не поправили. Я хороший целитель, но работал в Разумовском именно в больнице для бедных. Там и нахватался приемов и хитростей. На потоке, знаете ли, никакой ауры не хватит, помощь оказывать. А зрение я себе поправить не могу. У меня нет ни одной грани, направленной на собственный организм. Для целителя развивать такие грани – роскошь. Фанатик-идеалист. Да он реально молодой еще совсем. Года 22, 25. Между тем он продолжил. Все раненые пригодны к транспортировке. Может, мы их в форт переместим? Здесь не самые лучшие условия для их выздоровления. Им нужен уход целителя еще дня на 2-3. Знаете, предлагаю их здесь пока оставить. А вы, эр Михаил, уход организуете. Я смотрю, опыта у вас хоть отбавляй. Все, что нужно, закажите из форта. Доставку я организую. Не думаю, что в пирожке им будет лучше. Там отделение для граждан скромное. Ничего, что я вас в такие некомфортабельные условия сразу определяю. Да было бы о чем говорить. Вы бы видели мою квартиру в Разумовском. Здесь, по сравнению, курорт, природа. Вообще-то, здесь серая зона. Ерунда. Вероятность отравления нулевая. Антихмарь же есть, я останусь. Вы правы, эр Строгов. Пирожок, это вообще тихий ужас. Тогда вы подождете, мы сейчас с коллегой, он указал в сторону целителя строителей, список накидаем вдвоем. В какой бюджет я должен уложиться? Ну, уникальные и экспериментальные препараты не заказывайте. В остальном, бюджет любой. У меня перед этими людьми есть некие обязательства. Они попали в неприятности из-за моих разборок с бандитами. Да и в любом случае дешевле будет, чем лечение по страховке им оплачивать, чувствую. Наши лекари скинули через полчаса список лекарств и оборудования аж на 22 тысячи. Ужас просто. Реально, страховка только одного рабочего мне бы во столько же встала. Прилетел Святов со своими ухарями. Все же нападение случилось в его зоне ответственности. Пока он ходил по стройке и художественно выражал свое мнение о нападавших, и, как обычно, всячески поносил вашего покорного слугу, прибывший с ним чиновник Упкало провел быстрый опрос присутствующих и составил протоколы происшествия. Потом все это передадут в жандармерию, которая по идее и должна защищать нас от разгула бандитизма. Я, естественно, слил добытые нами координаты бандитской базы. Не настолько я отмороженный мститель, чтобы самому лезть во внутренние области на штурм укрепленного объекта. Хотя, если честно, руки чесались. Опять у тебя, Олег, не слава силе все, ну так. Подошел ко мне Святов, первое за 5 лет бандитское нападение, и, конечно, ну так, у тебя, обычно-то эти твари в серую зону нос сунуть боятся, а тут смотри, как осмелели, задолбал ты, дядь Гриша, меня во всех этих штуках обвинять, а чего, ну так, кто етить с синдикатом повздорил, я чиль, ты думал, ну так, они без ответки твои художества оставят, я злобно уставился на него, здравое зерно в его рассуждениях имелось, но манера, в которой Святов все это преподносил, была очень обидной. Не, Олег, к тебе неприятности липнут не просто так. Ты, считай, приманил их сюда. Ну так слава силе, что сам цел, и ребята твои не пострадали. Не думаю, что еще раз сюда кто сунется, но схему патрулирования придется менять. Да не обижайся, ты, Олег, ну так, я вашим политесом не обучен, как думаю, так и говорю. И я махнул не него рукой. Не буду обижаться, уговорил. Реально старого пса новым трюком не обучишь. А его поддержка в самом начале моего пути дорогого стоила. Давай, ну так, бумажки подмахни, да поедем мы. Нам там последствия пары всплесков еще ликвидировать. Как раз когда я закончил с бумагами, подъехал из форта Казаков. Мы с ним договорились, что услуги моего целителя пойдут взамен медицинской страховки. Я передал ему тела погибших работников, на которых были наброшены, не дающие разлагаться, стабилизирующие чары. Пообещал компенсации семьям провести уже завтра с утра. Кроме того, поинтересовался, можно ли организовать им небольшие, но регулярные выплаты от моей семьи, лет на 5, и какая сумма будет достаточной. Казаков внимательно на меня посмотрел и ответил: «Первый раз вижу благородного, который так заморачивается из-за каких-то простецов. Наша компания всегда выплачивает семьям погибших регулярную пенсию. Для этого у нас организован фонд взаимопомощи. Если вы добавите от себя 500 алтын в месяц на каждого, это будет для них большим подспорьем. Получается за 5 лет 90 тысяч», – подсчитал я. «Давайте я вам сразу переведу эти деньги в ваш фонд. У одного парня семьи нет, даже родителей, они же, наверное, тоже из простецов. Если нет своей семьи, помогал им наверняка. Родители, я узнаю». И, немного помолчав: «Приятно с вами дело иметь, эр Строгов». Обсудили с Казаковым и инженером стоимость восстановления разрушенных построек и замены разбитой техники. Нападение влетело мне в копеечку. Только затраты на восстановление техники составили, по предварительным прикидкам, 1,5 миллиона. Специализированная строительная техника недешевая. Многое обещали починить на месте, но все равно требовались запчасти. Казаков тем временем в очередной раз доказал, что он не просто так занял монопольное место на строительном рынке. Всю разбитую технику заменит уже к утру. Где-то со склада, а где-то пригонит с других объектов. Объяснять ему, что до прилива в Монаре все должно быть готово, мне было не нужно. Далее я озаботился тем, чтобы закопать трупы нападавших. Слава силе, один бульдозер и экскаватор были на ходу, хотя выглядели они все в небольших дырках и стекла побитые. Не мудрствуя лукаво, мы выкопали яму недалеко от Монара, свалили туда тела и зарыли их. Собакам собачьи похороны. Честно говоря, я все это время пребывал в состоянии тихого бешенства, которое было ни на кого излить. Наглость нападения меня дико раздражала, а уж возможные последствия. И ведь если бы я не решил посетить объект, и Августович не навязал мне солидную охрану, здесь такая бойня бы случилась. Два меха, обстрел, силовые доспехи у нападающих. Да уж, без шансов. Опять я выехал на удачи и случайности. У нападавших был с собой, как оказалось, комплекс, глушащий связь, в том грузовике, который разнесла их же собственная ракета, так что никто бы отсюда до форта не дозвонился. Приехал бы я к куче трупов и дымящимся развалинам, и к недействующему утру. Твари собирались рабочее ядро с собой забрать, сука. Осознание того, как близко я был к феерическому продолбу, и заставляло кипеть мочу внутри меня, и главное, ведь не сорвешься при окружающих. Все упирается в ресурсы и людей, которых все еще недостаточно. Слишком с могущественными я игроками поссорился, охренел в атаке, короче. С другой стороны, что, нужно было им все простить и забыть, прогнуться, да вот хер им по всей морде. Покинули мы Монар уже с наступлением темноты, домчали до форта, прошли дезинфицирующие процедуры и, наконец, добрались до дома. Все грязные, от меня воняет гарью и кровищей, сходили на инспекцию, короче. Дома, естественно, все уже были в курсе ситуации, так что пришлось отвечать на вопросы и успокаивать домашних, все так же сдерживая раздражение. Оксана, уже хорошо меня изучившая, почувствовала напряжение и довольно ловко всех отшила, включая брата Иву. В конце концов, все угомонились, а я отправился в тир, выплеснуть злобу на безответных мишенях. Немного помогло. Спать я ложился в таком возбужденном состоянии, что полночи ворочился. Все никак заснуть не мог, а новое утро встретило меня еще одной паршивой новостью. Глава 24. Политесы. Алый рассвет грядет. Тревожные новости принесли нам наши читатели. В окрестностях форта было совершено дерзкое нападение бандитской группировки «Голодные тигры» на строящейся Монар благородной семьи Строговых. Редакции пока неизвестны подробности, но Монар отбился от нападения. Убито 6 сотрудников стройки, а раненых больше 100. Творец реальности не поврежден. Напомним нашим читателям, что это первое за долгие годы бандитское нападение в сфере влияния нашего форта. Комментарий. Томатик. Хрена себе новости. Теперь что, жандармам за охрану грузов платить, или их всех вывели? Специалист. Это все неспроста. Где-то лежа наш наступил на хвост бандосам. Его Монар не первый на пути банды, ублюдкам реально покружить пришлось. Интриги, скандалы, расследования. Пока остальные охают-ахают, ужасаясь появлению банды в окрестностях форта, мы с вами, дружочки-пирожочки, посмотрим, а кому же помешал наш новоявленный герой и любимец публики, эр Олег Строгов. Так ли он чисто героичен, как нам пытаются показать? Действительно ли он жертва обстоятельств, или разменная фишка в руках игроков? Наличие у так называемых бандитов тяжелого вооружения ясно указывает на один из кланов ожерелья. Какой именно? Комментарий. Недоверчивый. Ложь, пис, ше и профанация. В сторонах. Вот сегодня второй. Теория заговора. Полицейские ведомости. С прискорбием сообщаем, что вчера погиб сотрудник Министерства внутренних дел, восходящая звезда сыска Корнелий Фондерн. Убийца схвачен на месте преступления. Ведется расследование. Комментарий. Честный гражданин. Очень жаль парня, но борьба с преступностью – опасное дело. Начетчик. Пусть возродится в силе. Рылиев Кондратьев. Шлепнули полицая. Наливайка. Я перечитал последнюю новость и пополз по паутине выяснять подробности. Они были неутешительными. Моего несостоявшегося соперника застрелили в торговом центре, на глазах кучи свидетелей. 5 пуль в спину и 1 в голову, на добивание. Парень скончался на месте. Стрелявшего схватила охрана ТЦ. Он нес какую-то чушь из разряда. Так будет с каждым сатрапом, и оказался из сочувствующих Лиги Справедливости. Типа отомстил Корнелию за сорванное покушение на министра. Из-за его поведения ему назначили экспертизу на вменяемость. От всего прочитанного просто смердело гнилью и внутренними махинациями МВД, а еще сапфирами. 6 пуль, 2 в сердце, 1 в печени. Так стрелять в состоянии крайней ажитации невозможно. Значит, что, либо взяли не того, либо он был под подчинением воли. Вот это очень даже возможно. Сети паутины снова бурлили, кипели. Гадких комментариев так им полицаем было полно. Подавив так и не отпустившее меня со вчера раздражение, я вновь, почти зашкварник, оттащил себя от комма. Ну что здесь можно сделать? Теперь у меня на одного знакомого дуала меньше. Сходил парень в торговый центр за хлебушком. Ага, в сказке о мести за поруганную честь практически невиновной девицы я не верил. Что-то такое у себя Корнелий накопал. И, видимо, не всех уродов они вычистили. Ладно, займусь своими делами. Напоследок, как обычно, решил заглянуть в почту. Быстро разобрал письма, процентов 90, как обычно, удалил. Оставшиеся отправил в архив, после прочтения, кроме 3, которые требовали ответа. И 1 со ссылкой на профили вместе для меня и членов семьи. Несколько секунд я рассматривал письмо. Затем перешел на страницу ящика и ткнул в иконку «Архив». Нашел письмо, отправитель которого значился как парень с букетом. Открыл. Просто пустое письмо с прикрепленной к нему ссылкой и файлом. Я сперва принял его за рекламную рассылку. Я их сохранял, мало ли что понадобится. Парень с букетом. Я проверил время. Письмо было отправлено за 30 минут до убийства Фондерна, если верить новостным сайтам. Плюс-минус. Ссылка вела на запароленную страницу. Файл тоже был зашифрован. Я переслал письмо Ольге с пометкой «Срочно» и сопроводил его просьбой взломать пароль или файл. Какое-то время у нее это займет. Проделав утренние телодвижения, я почти окончательно успокоился. Вся эта история с МВД меня не касалась никаким боком. Посмотрим, что там Фондерн мне отправил. Но зацикливаться на этом я не собирался. Так что я еще раз посетил стройку с Матвеем, убедился, все там работает. Услышал от инженера уверение, что график они нагонят, и все будет готово в срок. После чего вернулся в форт. Матвей сразу сбежал в лабу. Мод фанатизма он отключил, но времени проводил там очень много. Сомневаюсь, что его род будет долго такое терпеть. Тем более говорят, матушка его устроила залесскому феерический скандал, чуть ли не в тюрьму его грозилось отправить, как злостного покушенца на здоровье сыночка. На меня у нее точно не просто зуб, а зубище заточен огромный, но к моему счастью, мы с ней еще не встречались. Мне предстоял непростой разговор с дланью. Все же возраст был огромной помехой, для того чтобы тебя воспринимали серьезно. Все мои достижения могли быть перекрыты соображением «тупо везет», если не дуракам везет. Вместо того чтобы готовиться к разговору, я начал установку вместе на свой ком. Я так понял, что большая часть программы и, главное, содержание переписки пользователя хранилось на его устройстве. Алгоритмы вместе позволяли обеспечивать мгновенную связь по паутине. Главным достоинством, как я понял из путанных объяснений Ольги, было то, что все пространство представляло собой один сайт, который каждый пользователь мог настроить под себя. Попытки создания таких страниц были и раньше. Были они ограничены пропускной способностью техники. Когда количество пользователей превышало определенное значение, всего несколько сотен, такой сайт начинал чудовищно тормозить. Алгоритмы Гарина позволяли избежать этого эффекта. Теоретически мы уже сейчас могли без ущерба подключить к своему вместе 1 000 000 пользователей. На практике, ребята наделали около 100 000 фальшивых профилей, ботов, и система работала. Установка отняла 3 минуты. Я поморщился, в конце система требовала верифицироваться через идентификатор или ком. Поскольку все умные коммы подключались по ауре пользователей, они были именными. Ну ладно, доеду до них, все выскажу. Верифицировавшись, я попал на главную страницу. Ну что, я могу загрузить изображение, написать и опубликовать текст. ХМ. Вкладка «Вместе» мигнула. Будем вместе. 3 сообщения. 1 от Ольги, 2, нет уже 3 от каких-то профилей с цифровыми именами. Позабавившись с профилем, я глянул на часы и поспешил в душ. Переоделся в недавно сшитый у лучшего в форте портного официальный костюм. Даже цветастую жилеточку не надел. Глянул в зеркало. Костюм придал мне солидности. И даже возраста чуть-чуть накинул. Такое впечатление. Браслет я оставил дома, взамен нацепив на запястье часы в корпусе из аномального сплава, стоимостью почти под сотню тысяч алтын. К поездке в столицу я готовился основательно, и основные статусные атрибуты у меня уже были приобретены. Сейчас их и протестируем. От всего оружия и артефактов я избавился, все равно их сдавать на входе. Тщательно осмотрел себя в зеркало, и не найдя ни малейших изъянов, в сопровождении Августовича направился навстречу. Длань изволил принять меня на рабочем месте. Выслушав стандартные слова инструкции от охранника и пройдя рамку, я поднялся на лифте на третий этаж, который полностью был оформлен в модном нынче стиле техно. В приемной к кабинету Длани сидело человек 5, наверное, но меня провели мимо. Охранник открыл неприметную дверь в конце коридора, и я попал, видимо, в приватную приемную. Девушка, удивительно похожая на его светлость очертаниями лица, сидела за небольшим экраном комма. «Строгов доставлен», – пробасил охранник, как и все здесь здоровенный жлоб Рубин в ранге адепта. «Спасибо, Вить, иди», – отозвалась девушка. «Присаживайтесь, драгоценный господин, у Длани посетитель. Придется подождать». Я сел на стул и всмотрелся. У девушки была очень слабая аура Рубина, ученика. Никем из официальных детей его светлости она не являлась, их внешность была мне известна. «Бастард, интересно. Причем нахождение ее в этой приемной показывает высокий уровень доверия. Ладно, подождем». Минут через 5 девушка встрепенулась и поднялась из-за стола. «Идемте, Эр Строгов. Вас ждут. У вас 15 минут, постарайтесь уложиться. Вы идите тоже через мою приемную». Я, все так же молча, проследовал за ней в кабинет Длани. Она не стала заходить, просто открыла передо мной дверь. В кабинете имелось огромное панорамное окно с видом на площади Зиккурат. Я мысленно хмыкнул. Недешевая штука, учитывая, что снаружи у здания была только сплошная кирпичная стена. Напротив окна, так чтобы сидящий мог любоваться видом, стоял большой стол из темного стекла. Какой-то супер навороченный ком стоял на столе, как и роскошный все в том же стиле технописьменный набор. Шикарное кожаное офисное кресло за столом пустовало. Эдуард Дарский обнаружился в углу кабинета возле небольшого бара. Он сосредоточенно наливал себе в стакан янтарную жидкость из хрустальной бутылки. «Ваша светлость, я остановился в центре кабинета. Добрый день. И тебе, Эр, добрый. Проходи сюда». Он поставил графин обратно в бар, к ряду других вычурных бутылок с разноцветными жидкостями, и сел в одно из двух кресел, образовывающих вместе с кожаным диваном эдакий приватный уголок в углу кабинета. Выпить он мне не предложил. Я подошел к Длани и уселся во второе кресло, сразу же утонув в нем. «Излагай». Он рассматривал жидкость в стакане, как будто сомневаясь, а стоит ли вообще это пить. «Мне кажется, я должен объясниться с вами, ваша светлость». Что характерно, перейти к менее формальному тону общения он мне не предложил, и это его тыканье. «Может, я зря пришел, недооценил его злость на меня, ладно, объясняйся. Хотя пока мне кажется, что ты просто зря тратишь мое время, Эр. У меня довольно обширные планы, связанные с фортом. Я бы очень хотел, чтобы именно здесь возникла следующая фактория, под вашим управлением. Поэтому я и решил, что нужен откровенный разговор о перспективах сотрудничества и о том, есть ли эти перспективы в принципе». Дарский немного отхлебнул из стакана. Покатал жидкость во рту, проглотил. «Продолжай». «Да, морда лица у сиятельства непроницаемая, и, к сожалению, пока что никакого диалога не получается. Ну ладно, у меня еще больше 10 минут. Я прошу прощения за прямоту, но мне сказали, что времени мало. У нас возникло недопонимание». «Недопонимание возникло у тебя, парень. Мне как раз все ясно. То, что тебя тогда оставили на совещании, было тестом, и ты его не прошел. Я тогда вполне недвусмысленно высказался. И что в итоге?» «Да, ваше сиятельство, что в итоге?» «Погрома не было, скандального внимания форт избежал, террористы устранены. В итоге, как мне кажется, для форта так было лучше». «Ты серьезно считаешь, что знаешь, как было лучше для форта, чем я?» «Нет, конечно, но мне показалось, что тему погрома активно проталкивал Ланской, а вовсе не вы. И Ланской сейчас за решеткой. Просто обстоятельства сложились так удачно, что руководству форта не пришлось запятнать себя связями с государственным преступником, и не пришлось вешать пятно мясников себе на репутацию. Прямо говорить так прямо. Я рисковал, конечно. Разговор мог закончиться прямо здесь и сейчас, но интуиция и опыт мне говорили, что я на правильном пути. Так ты, получается, спас мою репутацию, и вообще молодец. Я, конечно, Молодец, но чужих заслуг обычно себе не приписываю. Просто повезло. Результат оказался много лучше, чем был бы в случае погрома. Учитывая, что сам погром явно не ваша идея. И ты думаешь, что достаточно просто прийти ко мне, сказать: «Простите, дяденька, смотрите, все устроилось, и все...» «Конечно, нет, ваша светлость, я полагаю, что должен вам компенсацию, а еще я полагаю, что вам как минимум пригодится оппозиция в моем лице, управляемая оппозиция». Он, уже не скрывая усмешки, смотрел прямо на меня. «Зерк, сильно разный у нас политический вес, а сейчас я подставился, ну заодно и посмотрим, правильно ли я оценил этого человека. Костюм, часы, Альба, я смотрю, ты прибарахлился последнее время». «Компенсация, говоришь, все верно, ваша светлость», так и сказал. «Мишу ты убил, нормальный такой перевод стрелок, это он про Христенко, который оказался человеком сектантов, и что ответить, я, за это прощение не прошу и компенсацию не предлагаю, опять ты, получается, меня спас, смотри какой герой, крысу из моего окружения вывел, мне даже руки пачкать не пришлось, снова случайность». Я не ожидал его там встретить. «Так ты у нас любимец силы и судьбы, а, Эрстрогов?» В ответ на это замечание я промолчал. «Сегодня ты любимец силы и судьбы, а завтра утыкаешься лицом прямо в ягодицы упомянутых особ». Он медленно допил стакан, прикрыл глаза. Я терпеливо ждал. 10% сверх положенного с доходов Монора будешь отчислять в казну форта. 2 года. Как благотворительный взнос оформишь? Это компенсация, если ты не понял. Сути будешь передавать натурой, а не деньгами. Понял. Благодарю и вас, ваша светлость, за понимание. Я прямо вот образец кротости и смирения. Что еще, Эр? На самом деле я только что купил индульгенцию. Четко обозначенный размер компенсации, да еще и в проценте от будущего дохода, означал, что про инцидент с моим небольшим бунтом можно забыть. Нет, если Дарский мстительная мелочная сволочь, у нас отношения все равно не сложатся. Но, мне кажется, он человек иного склада. Характер компенсации тоже говорил, что Дарский, в первую очередь, думает о деле. У меня есть подозрение, что скоро в окрестностях форта могут быть обнаружены серьезные стратегические ресурсы. Вот как, что именно и какой объем. Пока не знаю, ваша светлость. Ничего еще не нашли, но некоторые намеки есть. Каков будет процент клана в случае разработки? Основным разработчиком выступит Игнатовы. В этом я уже практически не сомневался. Но не дать долю управляющему клану было хоть и можно, но крайне непредусмотрительно. Хм, так вот, на чем ты собрался деньги сделать? Ценю. О проценте мы будем говорить, когда будет конкретика. Но я тебя услышал, Олег. Если ресурсы найдутся, вопрос, чем ты можешь быть полезен форту, снимается. Но в следующий раз, если ты вдруг задумаешь какой-то трюк на моей земле, предупреди, а то может все не так мирно получиться. У меня не было прямых контактов, ваша светлость, а действовать надо было быстро. Толстый намек на тонкие обстоятельства. Он с усмешкой протянул мне карточку, очевидно, со своим прямым кодом. Ну, Зерк, неплохо. На такое я, если честно, сегодня не рассчитывал. Думал, если краями разойдемся, уже нормально будет. Не смею больше отнимать ваше время, ваша светлость. Эдуард Семенович, до свидания, Эрстрогов. Буду следить за твоими успехами. По поводу оппозиции я подумаю. Под это напутствие я покинул кабинет. Дарский остался сидеть, развалясь в кресле. Девчонка в приемной взглянула на меня с любопытством. Подождите минутку, драгоценный господин, я вызову охрану. Я, в сопровождении Августовича, вышел из здания администрации и машинально посмотрел на стену на третьем. Сплошной кирпич, как я и помнил. Ерунда всякая в голову лезет. У меня же с плеч свалился изрядных размеров камень. Вроде бы прекрасный результат. Сильно сомневаюсь, что здесь какая-то интрига или же будут попытки меня подставить в будущем. Скорее всего, убив Христенко, я оказал Длани услугу, которая перевесила мою с Гольц предыдущую выходку. Вот ведь действительно любимец силы и судьбы. Надолго ли? Глава 25. Помолвка. На ходу я мельком глянул на экран комма. Сразу несколько сообщений подряд. Открыл. От Ольги. До дома подождет. Не хочу на ходу читать. Однако я невольно ускорился. Интуиция начала подавать осторожные сигналы. Какую-то дрянь мне в наследство покойный оставил. Не иначе. А мне оно надо? Дома отложив другие дела, засел за ком. Ольга взломала страницу по ссылке и файл. На странице был рабочий дневник Фондерна и заметки по текущим делам. А в файле были копии уголовного дела по предателям в министерстве, с рукописными пометками Корнелия. Я немедленно написал Ольге: «Срочно почисти мой почтовый ящик, чтобы следа этих документов не было. Попробуй взломать отправителя. Оттуда тоже все вычисти. Приступай немедленно». После чего поставил информацию по ссылке и архив копироваться на кристаллу. Даже смотреть эти документы не стал. Не хватало еще и во внутреннюю грызню в министерстве влезать. А то мне своих неприятностей не хватает. Нет, оставлять. По сути, предсмертную просьбу человека, с которым я участвовал в боевой операции, я не собирался. Смерть его меня расстроила. Но ограничусь я минимумом вмешательства. Прямо минимум мемориум. До моего отъезда в Павлоград оставалось всего 7 дней. До приема – 3. Возможно, я еще один прилив. Кстати, зацеплю. Как раз время пришло. Будет офигенная шутка судьбы, если прилив начнется во время приема. Если не зацеплю. Из своих людей я сформировал десяток. Главный Ломов. С ним, конечно, Николя и Мария. Гвардейцы, кто посильнее. Включил я туда и Кираеву. Формально они не обязаны ходить на стену. Но, во-первых, несовершеннолетних не поставит на острие прорыва, точно. А так с краю. Пусть набирают боевой опыт, тренируют грани. Во-вторых, случайности, конечно, всякие могут быть. Типа моего Фомора в первый прилив. Но от такого никто не застрахован, в том числе в особняке. А так, я практически не переживал. Ополченцы разнобойные справляются. А у меня получается чуть ли не штурмовой десяток, где все ограненные, и алхимии все затарены. Так что я не особо волновался за безопасность ребят, немного только. Тем более, что для Ивы я вообще костюм купил типа моего, слегка попроще. В этом смысле топазам всякие переходники не нужны и прочие хитрости. Особенность камня позволяет им управлять техномагическими устройствами напрямую. Поэтому именно они лучшие пилоты мехов и операторы силовых доспехов. Но кто ж своего артефактора воевать отпустит? Никто. Вот и мудрят с переходниками и трансформаторами, благо аномальные материалы сильно расширили арсенал артефакторов с моих времен. Да и эффективность – понятие относительное. Физики хоть и выжимают не весь КПД и изрядно насилуют ауру, но чисто боевые результаты у них все равно лучше. За счет использования грани и боевого опыта. Мой костюм, например, универсальный. А это значит, что использую я его на 50 эффективности максимум. Но все равно неплохо получается. Есть у меня мысли по улучшениям, но на это время надо найти и мне, и Игнатову. Да и не улучшение это. По сути, под меня новый костюм собирать придется. А этот я Киру передам. Еще и на мех его посажу. В конечном счете, боевой костюм, силовой доспех, мех. Кстати, иметь под рукой сработавшуюся боевую группу из разных ограненных, это вообще отлично. Не у всякого рода такая есть, я вам скажу. Чтобы и изумруд физик, и рубин, и турмалин, и слабые, но быстро развивающиеся топаз с сапфиром, плюс мастер металла, бывший рыцарь ордена, ну и королевский опал, то есть ваш покорный слуга, пиковый мастер. Мы почти любую задачу уже способны выполнить из списка тех, что для малых групп. Кроме разве что штурма клановых особняков или императорского дворца. Но я на такое и не замахиваюсь. Мне только Александрита не хватает своего. А так, даже алмаз есть в перспективе. А аметисты нафиг не сдались, очень уж у них магия специфичная. Хотя дальнобойные смертельные заклятия, это тоже не хухры-мухры тебе. Короче, погорячился. Некромант тоже подойдет, но только боевой. В Павлограде присмотрюсь к людям. Кстати, костюмчики надо и Ломову с Николя прикупить, и остальным. Где только денег на все взять. В больших городах силовыми доспехами не попользуешься. Сразу рудники, вычеркивание из алой книги и прочие ништяки уголовного закона. За этим следят очень строго. Даже у императорских гвардейцев доспехи не имеют отдельных двигателей. Хотя, конечно, императорский гвардеец почти любого среднего чистильщика в силовой броне раздавит, даже не заметив. Ладно, что-то понесло меня. Плохой знак перед поездкой. Я в паутине вычитал, что надо думать о позитивном. Тогда все у тебя наладится само по себе. А плохие мысли не допускать, потому что они притягивают несчастье. Мысль, конечно, бредовая, ну, если ты не абсолют, но переключаться и фокус удерживать помогает. Как ни странно, мысль снова вильнула на наследство Старушкина, оставленное мне Корнелием, но я усилием воли переключился. Это моя еще неявленная грань взбрыкивает. Массовое замешательство. Вот уж что раньше мне даром было не нужно. Поэтому она так туго идет. Я ее знаю только теоретически. И да, грани во время становления влияют на ограненного. Огранка вообще процесс непростой и довольно опасный. И у каждого камня свои нюансы. Я, естественно, прекрасно знаю свой камень. Особенности огранки алмазов я тоже изучил, по службе. Немного знаком с огранкой сапфиров. Ну и остальные совсем уж слабо. Только стандартные схемы, предназначенные для слуг и слабаков. Способ огранки и грани – это секреты кланов, все дела. Сделать из физиков адептов отличных бойцов мне вполне по силам. А дальше, не буду загадывать, хотя мысли есть. Интерлюдия. Где-то в Павлограде. Докладывай. Вести неутешительные. Ты не смог взломать ком? Мобильный ком Фондорна был настроен по ауре и сгорел после смерти. Оттуда никакой информации извлечь не удалось. А что служебный и домашний? Домашний пуст. Ничего серьезного. Касательно службы, Фондорн там не держал. Мы еще проверяем, но уверен, ничего не найдем. Так, а служебный? А служебный ком кто-то взломал. Не из лаки министерства, снаружи из паутины. Полностью удалили почтовый ящик, без возможности восстановления. Также несколько ссылок на его запароленную страницу перестали работать. Страницу тоже то ли удалили, то ли перенесли. Мы вскрыть ее не успели. И вправду неутешительные вести. В первую очередь для тебя. Ты отвечаешь за безопасность информации. Как кто-то вообще смог получить доступ к нашим коммам из паутины? Я не знаю, сиятельный господин. Вернее, догадываюсь, но нужно время для проверки. Мне удалось установить, что за 5 минут до ухода он отправил исходящее письмо. Есть надежда установить адрес получателя. Ну и еще. Специалист по сетям протянул собеседнику кристаллу. Это получилось вытащить из комма. Он зачем-то скопировал все тома текущего дела со своими пометками. Думаешь, эти копии он кому-то и отправил? Думать не по моей части. Это уж точно. Установи мне получателя. И вот тебе мотивация. Не установишь, сам закончишь, как Фондорн. Через 3 дня. Форт Алый Рассвет. Я стоял на крыльце особняка уже битый час и встречал гостей. Вместе со мной Майлз и Кир. Несчастного ребенка опять упаковали в ненавистный костюм, и, а ужас, причесали. Также я заблокировал ему магию диумвиритовой цепочкой, чтобы не вздумал от скуки или по скудоумию как-то напакостить гостям. Кирилл в основном стабилизировался, но иногда еще откалывал такие дикие номера, что все вокруг просто за голову хватались. Как будто не 14-летний подросток, а какая-то адская безмозглая креветка-разрушительница. Причем гадил он совершенно бескорыстно и по радиусу, то есть объектом его шуточек мог стать любимый брат, повариха, Ломов, Ивада, вообще кто угодно, кроме, кстати, Августовича. Видимо, даже периодически занимающая черепную коробку братца креветка, нашего мастера металла опасалась. А, может, просто очередь до него не дошла. Мной были предприняты беспрецедентные меры безопасности, наняты надежные наемники на контроль внешнего периметра. По моей просьбе Петрович как-то провернул, чтобы полицейские патрули на входе в драгоценный квартал и вокруг особняка были усилены. Внутри дежурили мои гвардейцы и Августович с Марией. Я даже Ломова с Николя припахал. И все же где-то внутри меня тяжело ворочалось какое-то мутное предчувствие. По ступеням поднимался Иван Орлов-Дарский, сын и наследник Эдуарда Семеновича. Сам Длань не почтил меня своим присутствием, все же знают, что он на меня в обиде. А вот сына прислать, чтобы соблюсти политес, вполне сподобился. Я растянул лицо в подобии дружелюбной улыбки. Скоро уже никакой маски не нужно будет, чтобы превратиться в улыбающегося придурка. Ваша светлость. Иван был из ареста, как и его отец, хотя по огранке всего лишь адепт. Рад приветствовать вас в своем доме и на этом празднике. Отец просил поблагодарить за приглашение, Эрстрогов. Об этом особняке ходило столько загадочных слухов. Поэтому мне и самому будет интересно узнать от вас, как вам удалось его обуздать. Как раз, когда я кланялся его светлости, у меня вдруг задергался ком для экстренных случаев. И судя по его изменившемуся взгляду, ему тоже кто-то позвонил. Встреть следующих гостей, Кириллу, я на минутку. И доставая ком, я, одновременно с Дарским-младшим нырнул за колонны. Практически синхронно мы достали устройство. Мне звонил Колобок Петрович. Слушаю вас, Олег Витальевич. На посту остановили грузовик, набитый взрывчаткой. Больше тонны. Собака учуяла. Самих террористов удалось обезвредить. Мы вызвали саперов из ССФ. Вроде бы угроза устранена, но может отмените мероприятие? Вам решать, мы начинаем блокировать связь на месте происшествия, до вас тоже может добраться». И трубку положил, засранец, что характерно, обошелся без своих словечек и сюсюканья. Видимо, все серьезно. «Грузовик, я в прошлый раз ящик использовал, они что полквартала хотели снести, твою мать, технический прогресс, съедите его». Я повернулся к Ивану. «Моя служба безопасности посоветовала мне покинуть мероприятие, без подробностей», — сказал он. «Кто-то не довез до моего дома 1,5 тонны взрывчатки, остановили на въезде, но грузовик еще там. Если подорвут, даже здесь, боюсь, последствия достать могут. Думаю, ваша охрана, как и отец, уже в курсе». 1,5 тонны, а шустовские у вас есть?» «Шутник, зерк, доморощенный. Как я мог обойти вниманием самый крутой коньяк в ожерелье? Тогда иду внутрь, такое пропускать нельзя. Можно подумать, он шустовского коньяка не может цистерну достать, если припрет. Бравада, эх, молодежь. Так, Орликин, заткнись, не смею вставать между вами и этим поистине восхитительным напитком», — заявил я, возвращаясь на свое место. «Отменять мероприятие, и не подумаю. Тем более меры безопасности сработали. Опаснее грузовика со взрывчаткой может быть только визит Абсолюта. Ну или прилив, будь он неладен». Я продолжил стояние на крыльце, пока Афанасий, мой дворецкий, не подошел и, кашлянув, не сказал: «Все значимые гости внутри, господин. Вам стоит уделить им внимание, если позволите мне отметить. Остальных я встречу сам, если не возражаете. Свобода». Подпрыгнул Кириллу. Я так на него зыркнул, что у бедняги чуть макушка не задымилась. «Ну, Олег, ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, могу я свалить уже к себе, а?» «Устал парень реально». «Да, конечно, но не вздумай, если переоденешься, потом гостям показываться. Давай, мелкий, отдыхай, заработал». «Сам ты мелкий, мне уже почти 15, выкрикнул брат перед тем, как испариться в воздухе. «Вроде не Александрит, а глядь, почти телепортация. Я отправился к дорогим гостям, причем это не преувеличение. Когда Арчи показал счета за этот праздник, я чуть все волосы себе не вырвал. Выбросить 100 000 на жратву и развлечения — это надо иметь эту 100 000, а иметь 100 000 и не иметь 100 000, как говорил один государь нейтральной страны, это уже 200 000. Я поднялся на ступеньки лестницы первого этажа и осмотрел запруженный народом холл. Приглашенных было почти 100 человек, если считать с супругами и семьями. Явилось же около 120, некоторые без приглашения. Да суперпопулярный я в форте человек, пора убивать, хе-хе. Лакей с поклоном подал мне микрофон. Я недоуменно взглянул на него и захватил своей аурой весь первый этаж. «Драгоценные и сиятельные господа и дамы, я рад приветствовать вас в своем доме. Однако, на правах хозяина обязан вам сообщить. Полиция предотвратила теракт на территории квартала. Сейчас в 5 особняках отсюда, за стеной, находится 1,5 тонны взрывчатки. Я полагаю, что опасности нет. Однако не буду в обиде, если кто-то из вас решит, что находиться здесь небезопасно и решит покинуть мой маленький праздник». Мой голос исходил отовсюду сразу, как будто я разговаривал с каждым гостем лично. Но перед тем, как мы перейдем к программе сегодняшнего вечера, еще одно объявление. Я нашел взглядом Оксану и улыбнулся ей. Даже тревога, все еще донимала меня своими уколами, на время отступила. Оксана поднялась ко мне. Во время образовавшейся паузы все замерли, и даже спровоцированные моим шокирующим заявлением про взрывчатку бормотания и шепотки стихли. Семья Строговых заключила помолвочный контракт с семьей Дмитриевых. «Поприветствуйте мою будущую супругу, господа». Еще несколько секунд царила напряженная тишина, а затем она взорвалась настоящей овацией. Я даже не ожидал такой бурной реакции, честно говоря. Еще час уже нам с Оксаной пришлось стоять возле лестницы и принимать поздравления от гостей, а также подарки. О помолвке мы заранее никого не предупредили, поэтому подарки были к новоселью. Большинство гостей бросались извиняться, что, мол, обязательно подарили бы что-то, а нам приходилось их убеждать, что все в порядке и мы просто осчастливлены просто их присутствием. «Зерк, как же я ненавижу официальные приемы и все это светское словоблудие. Но, как я и говорил, ритуалы правят миром людей». Самый крутой подарок преподнес Игнатов, совместно со своим кружком юных техников. Он подарил нам с Оксаной парные помолвочные браслеты с настоящей экстрамерностью внутри. Если бы они были покупными. Да нет, таких денег даже у него нет. Он сделал их на пару с Матвеем, между делом, как он сказал, грохнув на это дело кучу найденных мной кристаллов силы аметиста и ту самую плитку электрума, которую я отдал ему для анализа. Несмотря на самопальность, подарок был просто императорский, но я не мог порадоваться как следует. Тревога продолжала грызть меня на протяжении всего мероприятия. Когда последние гости покинули особняк, я отправил всех спать и поднялся на третий этаж. Беспокойство не отпускало. Пожелал Иве и Оксане спокойной ночи. Затем я заглянул к Киру и не обнаружил его в комнате. Интуиция тут же забормотала громче. «Зерк, да что ж такое-то?» Я бегом бросился по коридору в свою комнату, почему-то послал вперед Ика, который немедленно был развоплощен, даже увидеть ничего не успел. Залетев в дверь, я увидел Кирилла, мирно спящего в кресле для чтения, и еще одну фигуру возле него. «Какой хороший мальчик, не дергайся, и он не пострадает. Кто ты такой и откуда знаешь Арлекина?» — спросила тень. А моя интуиция, весь день подававшая неясные сигналы, наконец-то взвыла в полный голос. «Опасность, шеф!» На меня дохнуло застарелым запахом крови и смерти. Вокруг гостя распространилась аура гниловато-алого оттенка. Ко мне в гости заявился патриарх гнезда вампиров, Манфрид Харштайн. Что я там лепетал про визит Абсолюта? Получите и распишитесь. Глава 26. Таких друзей. Здорово, упырь старый. Голосом того самого Арлекина, ответил я. Смотрю, отожрался без меры. Про здоровье не спрашиваю. Чего приперся? Кола осинового давно не пробовал. Аура накатила на меня, попыталась проникнуть внутрь, ворваться, иссушить наглого человечка, и соскользнула. И я услышал звук, который издает, наверное, выживаемая в бутылку алкоголика кошка, облившаяся виски, еще пока живая кошка. Вампир смеялся. «Как тебе это удалось, паяц? Ты должен был героически сдохнуть во время ритуала, которым твой полоумный сюзерен чуть не уничтожил наш мир. Твою ауру я узнаю среди любых других, да и слова все те же, что 500 лет назад. Хотя тельце ты другое себе присмотрел, гляжу, арш». Все это было сказано с совершенно непередаваемым акцентом, который я не берусь воспроизвести. Я же не спрашиваю, в каком склепе ты отсиживался эти 500 лет, гнилая кочерышка. У всех свои секреты, кровосос. Чего приперся, спрашиваю. И я материализовал в руке буревестник, для того чтобы дать старому зергу еще одно подтверждение, ну и на случай инцидентов. Потому что, если инциденты начнутся, достать меч я просто не успею. Хотя, нет, в его ауре хрен разберешься. Я не вижу печать клятвы, не с моими нынешними силами. Я помню этот меч, неприятная железяка, а твоя бешеная недотрога тоже еще с тобой, Грейс со мной, как и маска. Зачем ты пришел, Хайнц? Я помню этот меч. Как же мне было не проведать человека, предавшего привет от Арлекина, да еще таким оригинальным способом, Доннервертер. Я знал, что ты, выродок лиса и осла, сумел выкрутиться. 3 месяца назад я снова ощутил ее. И знаешь что, Шейси? Что? Мне это подзабытое ощущение не нравится. Что мне мешает свернуть твою тонкую шейку прямо сейчас, Аршлох? От него ко мне внезапно рванула черной тенью когтистая лапа и почти нежно взяла меня за горло. Потому что ты до сих отравляешь мир своим смрадным присутствием только благодаря мне, пожиратель падали, спокойно спросил его я, появляясь у упыря из-за спины, втыкая в нее кончик меча. Я могу исправить свое тогдашнее упущение, только скажи. Снова звуки кошки, выкашливающей свои внутренности. Весело ему, твари, ты все такой же резкий и дерзкий, Шереметьев. Я скучал, когда ты исчез, мир вокруг стал немного беднее, шут, но ты ослаб. Не думай, что сможешь воспользоваться моей клятвой. В его голосе чуялось дыхание разверстой могилы. Да на зерк ты не сдался мне. Я отпустил твоего птенца, только потому, что услышал твое имя. Вот и все. Ну, приврал, бывает. Я не хочу, чтобы прошлое липло ко мне, как уличное дерьмо к лаптям крестьянина. Тем более такое прошлое, как ты. Удивлен, что ты еще болтаешься здесь, аки некая субстанция в унитазе, а не вознесся к остальным твоим дружкам, пережравшим абсолютом, вершителем. Я, конечно, рисковал таким вбросом, но мне было реально интересно, в курсе ли Хайнц всех этих вершительских раскладов. Хайнц зло зашипел. Похоже, я чем-то задел его чувствительное сердце. Как жаль, что пока только метафорически. В теории крыша этого упыря за такую кучу лет должна была отъехать очень далеко от владельца. Примерно на Луну. И он был крайне опасен. Смертельно. Как бы я ни выпендривался, бой с таким монстром я сейчас не потяну. Но клятва всей еще держала его. Выбравший телесное бессмертие недостоин бессмертия духа. Но мне и так неплохо, знаешь ли, паяц. Эти зазнайки там у себя в новине хрена не могут здесь сделать. Ну и смысл тогда, не знаю. Мне не пройти ни твой путь, ни, скорее всего, их. Ну ты достаточно насмотрелся, прости, ужин не предлагаю. Уматывай отсюда в свой спальный гроб. Поговорили, вспомнили старые времена, и хорош. Встретимся через 500 лет. Мне еще комнату проветривать. Ка-ха-ха-ха-ра-ра-ка-ха-ха. Язык острый, как бритва. Меч, продолжение руки. Я правда скучал, но ты прав. Мне пора. Вот, на стол упала карточка-визитка. Следую за веяниями времени, шли бы они в Фадзе. Мы теперь встроены в общество и оказываем услуги. Тебе, как старому приятелю, будет скидка, если позвонишь. После чего он просто исчез для моего восприятия. Сука. Я чуть не, в общем чуть, не, я посмотрел на спящего Кирилла. Поднял его, братец еще не успел наесть жирка и был довольно легким. Перенес в его комнату и выключил свет. Форт Алый Рассвет, Павлоград. Через 3 дня можно отказаться от прошлого, но оно не оставит тебя в покое. Даже спустя 400 лет. О чем задумался, милый? Оксана облокотилась рядом со мной на планшир аэростата, уносящего нас из форта в столицу ожерелья. Так, о всякой ерунде, если честно. Очень не хватает телепортов на большие расстояния. Уже скучаешь по форту? Скучаю? Нет. Я скорее как та обезьяна из анекдота, которая: умные направо, красивые налево, а мне что, разорваться? Прилива так и не было. Даже волнуюсь немного. Что-то хмарь притихла. Задумала что-то, гадина. А я улетаю. Ну да, без тебя никак. Удивляюсь, как форт 10 лет продержался. Фантастика. Ехидина. Эй, как ты смеешь так обращаться к даме? Я пожалуюсь жениху, а он у меня волшебник. Сразу бы сказали: драгоценная леди, может, мы уладим это небольшое недоразумение? Готов понести суровое наказание. Суд соберется на совещание и вынесет суровый, но справедливый вердикт. Уповаю лишь на милость правосудия и на волосатую лапу в судебной коллегии. Волосатую? Да я тебя сейчас за борт сброшу. Ай, я Ика имел в виду. Ика, пощады, ты же не можешь выгнать его из коллегии. Ик у вас самый умный. Ай, в какой-то момент нашего с Оксаной дурашливого противостояния я чуть реально не вылетел за борт из-за налетевшего порыва ветра. Но получав от невесты лещей, вполне, впрочем, заслуженных, я снова посмотрел вниз. С высоты был прекрасно виден удаляющийся форт и подкрадывающийся к нему туманный вал прилива. Он все-таки пришел. Там внизу орали сирены, суетились люди, занимали на стенах позиции защитники, рычали двигатели мехов и силовых доспехов. Но здесь в вышине царила тишина. Мы с Оксаной и присоединившимся к нам Августовичем молча смотрели на форт, пока он не скрылся за горизонтом. Едва мы попали в зону действия связующих нитей на следующей остановке, все полезли в свои коммы, подключаться к паутине. Прилив кончился. В форте все прошло тяжело. Хмарь, как будто отыгрываясь за прошлый раз, забрала жизни 94 человек, только убитыми. Сколько раненых и отравленных, не сообщалось. Мои все живы, орлы и молодцы. Мария отчиталась. Я вздохнул с облегчением. И это были все хорошие новости. Мои опасения насчет того, что удар может быть нанесен по Разумовскому, оправдались. Хмарь прорвалась в факторию 4 сильными выплесками, как раз во время прилива в Алом Рассвете. Не обошлось без сектантов. Они выпустили хмарь и атаковали утро Разумовского. Взрывчатка. Правда, здесь им не до конца удалось задуманное. Утро вырубило на 2 часа, но он снова в строю. А вот бои в городе продолжаются до сих пор. Количество жертв хмари и монстров исчисляются тысячами. Кроме того, на город напали сразу 3 крупных банды, так удачно оказавшиеся в окрестностях. На помощь отправлены боевые дирижабли. Из ближайших городов выдвинуто 2 полка СО, силы самообороны ожерелья, Алый Рассвет, и 2 других ближайших форта, сразу после прилива, тоже двинули своих на помощь. Ат и Садомия, это мы всего 3 часа летели, и самая Зергня, что это все тоже пробный удар. Я бы и сам так сделал. Сейчас они посмотрят на реакцию, скорость прибытия войск, возможные силы, посчитают эффект от диверсий, подкопит ресурсов, а потом ударит снова, только еще сильнее, и будучи вооружены нужной информацией, раз за разом, пока скорлупа, охраняющая ожерелье, не треснет в одном единственном месте, и этого будет достаточно, а я ничего не успеваю. Сколько у нас времени? Империя пала за полгода, всего за полгода. Зерговский зерг, Следующие 2 часа полета прошли в гробовом молчании. Мы все просто сидели и ждали, когда сеть станет снова доступной. В дирижабле царила неестественная тишина. Больше всего всех изводило собственное бессилие. Мы могли только сжимать кулаки и ждать новостей. Остановка. Калинин. Идут бои за Разумовский. Банды выбили с окраин, но начался бунт городской бедноты. Смешались в кучу твари, бандиты, сектанты, нищеброды. Репортажи с личных страниц наводили страх. Город горел. Город, который я помнил милым, провинциальным тихим омутом, постепенно превращался в руины. В 2 из 3 оставленных силовиками фортах произошли возмущения. Полиция пытается взять ситуацию под контроль. Объявлена тревога, как во время прилива. Добровольцам выдают оружие. Вот это просто гениальный ход. Интересно, против кого это оружие повернут? Благо в алом рассвете тихо. Но и там ввели комендантские часы и ограничили перемещение граждан и подданных между районами. Взлет. Обрыв связи. 3 часа и мы в Ростове. Городе, принадлежащем роду Ростовых. Паутина. Бои в Разумовском продолжаются. Силы СО, силы самообороны и ожерелья, вступили в бой на окраинах. Центр города уже полностью под контролем рода, зачищен от монстров и бандитских формирований. Окраины по-прежнему пылают. Страшно подумать, сколько там будет жертв по итогу. Волнения в форте Скала подавлены. Жертвы среди мирного населения оцениваются в 200 человек убитыми и ранеными. 200. Почти ни один прилив столько не забирает. Беспорядки в форте непоколебимой приняли массовый характер. Полиция и остатки ССФ отведены для обороны драгоценного квартала. В форте Алый Рассвет тишина и спокойствие. Надолго ли? Наши забаррикадировались в особняке. Перетащили туда всех слуг и их семьи. Говорят, что у них все в порядке. Павлоградский филиал подбадривает и очень ждет нашего прилета. Взлет. Обрыв связи. Нам предстоит 5-часовой перелет прямо до Павлограда. Повезло, что кто-то из промышленников фактически зафрахтовал наш грузовик на скорейшую доставку груза. Старичок воздушный змей, на котором мы летим, нетороплив. Но зато мы летим практически по прямой. Еще 5 часов без информации и возможности сделать хоть что-нибудь. Наступает ночь. Эти 5 часов никто не спит. Когда на горизонте показываются огни столицы, мы просто достаем коммы и ждем появления сигнала связующих нитей. Старый грузовоз снижается к причальным мачтам северного аэровокзала. Сверху я вижу, что не заметил раньше. В столице имеется аж 4 утра. Острая вершина одного из них, украшенная сигнальными огнями, проплывает под брюхом нашего пузыря. В императорском дворце еще один, насколько я знаю. Как в Монаре, только лучше и другой. Есть сигнал. Все немедленно утыкаются в коммы. Оксана начинает зачитывать новости вслух. Никто ее не останавливает. Ожерелье отбилось. К утру обещают ликвидировать остатки сопротивления в Разумовском. Громовержец, не знаю тот, который перевозил нас или нет, догнал и полностью рассеял одну из банд, как-то просочившуюся мимо полка СО. Из Разумовского текут победные реляции со стороны официальных властей. Личные страницы жителей наполнены ужасом и болью. Кто-то уже создал страницу. Ищу своих, для тех, кого разлучила эта ночь. 1500 официально подтвержденных погибших. Больницы переполнены. Раненых бандитов и бунтовщиков с пойманными сектантами расстреливают на месте. Глава рода Разумовских отдал приказ. Никакой пощады. Вот бедовый мужик. Хотя, ему-то уже что? 7 бед, 1 ответ. Его враги в Павлограде наверняка потирают руки при виде такого самосуда. Уже завтра прогрессивная общественность заклеймит его палачом. Я уверен. Я даже не могу сказать, что он правильно поступает, отдав такое публичное распоряжение. Возможно, в будущем подданные и остерегутся бунтовать против человека с такой репутацией, если город оставит роду, а может, наоборот, ожесточаться. А их, на минуточку, почти 50 тысяч там. Люди же идиоты. Нашли, когда бунтовать, во время прорыва тварей. Я в шоке. Форт Неколебимый все еще не усмирен. Стычки и перестрелки, правда, откатились к окраинам, после возвращения измотанных ночными боями частей из Разумовского. Скала и Алый Рассвет докладывают о том, что ситуация под контролем. Наши тоже уверяют, что у них все в порядке. А змей накидывает тросы на причальные мачты. Мы прибыли. Все также в молчании мы спустились на лифтах и прошли контроль на выходе из воздушного порта. Настроение у всех было подавленное. Мы прилетели в 4 утра. Столица сонно потягивалась. готовилась к рабочему дню. Работали круглосуточные магазины. Машины развоза забирали от здания вокзала немногочисленных ночных пассажиров. Глядя на все это, я подумал, что здесь ведь никто не отнесется к событиям на окраинах всерьез. Ну бунт, ну всплеск в фактории, в которых уже лет 200 такого не было. Но это все где-то там, далеко, за тысячи километров. А значит, неправда. Я все это уже проходил. Нас встречала вся банда. Арчи, Ольга и даже Попков выглядели взъерошенными и невыспавшимися. Ишь, весь руководящий состав собрался гендиректора встречать. Карьеристы. Хе-хе. А кто остался в офисе? Спросил Августович, давая знак двум гвардейцам, которые прилетели с нами. Те быстро обошли встречающих и встали как бы на периметре нашей небольшой кучки. Охранники. Отозвался Арчи. В офисе живем только мы с Ольгой. Вернее, не в офисе, а, проще показать, мы на машине. Поедем, так вы без охраны сюда приехали, ладно это пустоголовая особа. Но вам, Арчи, я лично говорил, чтобы ни вы, ни она без охранника никуда не ходили. Ровным сухим голосом начал Августович. Ой, да ладно тебе, дед, не успел прилететь душнить начал. Кому мы сдались-то, на кой хер нам охрана, я невольно улыбнулся. Ну все, зергиц котенку. С вами, Ольга, отдельный разговор будет. То, что в вашей прелестной голове не держится ничего, кроме этого вашего кода, не имеет значения. К вашим провалам в памяти я привык, но вы являетесь ценным имуществом компании вместе. И если вас похитят, компания понесет критический ущерб. Имуществом, да ты дед. Карл Августович буквально выморозил ее взглядом. Вы, Карл Августович, совсем, как говорит наш юный слоупок, озергили. Вы же не получили гражданство, Ольга Юрьевна, и даже документы на получение еще не подали, а подданные ограниченно правоспособны. В силу ваших, особенностей мышления у вас еще и личная дееспособность практически нулевая. Пока такая ситуация сохраняется, я буду считать вас чем-то вроде полезного, но строптивого одомашненного животного, и обращаться с вами буду соответственно. Так, господа, влез я в разговор, видя, что Ольга сейчас отойдет от шока и разговор затянется надолго, может быть, даже пересрастет в скандал. В машину, дома поговорим, и котенка тоже заберите, кивнул я гвардейцам на разевающую и закрывающую рот Ольгу, а то у нее, похоже, паралич, а если она продолжит меня слоупаком называть, еще и фингал добавится. Арчи широко разинул свой жабий рот в счастливой усмешке. Оленька, видимо, его сильно достало за эти 3 недели, и сейчас он просто наслаждался моментом. При моих словах про машину он кивнул и произнес. «Идемте, я покажу. Здесь недалеко». Мы прошли на здоровенную стоянку, и Арчи подвел нас к пассажирскому фургону с надписью «Вместе». На борту логотип компании – гордо указал на надпись Арчи. Из согласованных вами, Олег Витальевич, вариантов. Я косо глянул на него, но ничего не сказал. Он совершенно верно при гвардейцах обращается ко мне так официально. Олег, Зерк, Витальевич, Жополис, Хренов. Пробормотала Ольга. Сила. Как хорошо-то быть среди своих. Я повел плечами, сбрасывая с себя накопившуюся усталость и напряжение сегодняшнего дня. Посмотрим, что будет дальше. И не просто посмотрим. Попробуем это дальше создать.